ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय Гран Шримад Бхагавадгита, глава 15, которая называется Пурушоттама йога или йога высшей личности. Текст 16. Двайв имау пурушау локе. Шарас-чакшара-эва-ча, шара-сарвани-бхутани, кутас-дхокшара-учьяте, двав-имау-пурушау-локе, шарас-чакшара-эва-ча, Шара-сарвани-бхутани, кутас-дхокшара-учьяте, двав-имау-пурушау-локе, шарас-чакшара-эва-ча, шара-сарвани-бхутани, Кутас-дхокшара-учьяте. Перевод стиха. Есть два типа живых существ. Бренные и неизменные. В материальном мире каждое живое существо меняется, а обитатели духовного мира всегда остаются неизменными. Комментарий во божественной милости Шри Шримада Ачебак Цведанты с вами Прабхупада. Как уже говорилось, Господь, воплотившись в образе Вьясадевы, составил Веданта Сутру. Здесь Господь кратко излагает содержание Веданты. Он говорит, что живые существа, которым нет числа, можно разделить на два класса – неизменных и те, кто подвержен переменам. Живые существа вечно остаются отдельными частицами Верховной Личности Бога. Тех из них, которые попали в материальный мир, называют дживабута, или, употребленное в данном стихе слово «кшараха шарван бхутани», указывает на их изменчивость. Однако живые существа, сохраняющие единство с Верховной Личностью Бога, относятся к числу неизменных. Единство означает не отсутствие индивидуальности, а отсутствие разъединенности. Все они разделяют цели творения. Разумеется, в духовном мире нет творения как такового, но поскольку Верховная Личность Бога, как сказано в Веданта Сутре, является источником всего сущего, мы употребляем здесь этот термин. Как утверждается, Верховная Личность Бога, Господь Кришна, живые существа – делятся на две категории. Подтверждение этому можно найти в Ведах. Значит, эта истина не вызывает сомнения. Живые существа, ведущие борьбу с умом и пятью чувствами в материальном мире, беспрестанно меняют свои материальные тела. Пока живое существо находится в обусловленном состоянии, его тело постоянно претерпевает различные изменения, поскольку является материальным. Материя непрерывно меняется, поэтому кажется, что живое существо тоже меняется. Однако тело обитателей духовного мира нематериальны и, стало быть, неизменны. В материальном мире тело живого существа претерпевает 6 изменений. Оно рождается, растет, некоторое время существует, производит потомство, а затем стареет и умирает. Однако в духовном мире тело живого существа остается неизменным. Там нет старости, рождения и смерти. Там все обладают единой природой. Кшараха Шарва Бхутани. Все живые существа, соприкоснувшиеся с материей, начиная с первого из сотворенных живых существ Господа Брамы и кончая крошечным муравьем, меняют тела, поэтому их называют бренными. В духовном же мире все живые существа являются освобожденными душами, вечно пребывающими в духовном единстве. Омагьянти мирандасья гьянанджана шолакая чакшурун медитам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале Своям рупакадам ахьям дадати свападантикам Ванче калпа тарубьяшча крипа синхубьяхевача Патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Ити Намине. Намасте Шарасвати Деви Гуру Вани Прачарене Нервишеша Шунья Вади Пасчатте Дешитарене. Итак, Пурушоттама йога, если вы помните, мы говорили об этом, что существует деша, аватара. 10 нисхождений энергии Господа, которые выполняют определенные миссии, или то, что мы называем в нашем понимании, поскольку мы люди обучены, или правильнее сказать, переучены, то для нас более понятным будет слово «миссия». Миссия. Не миссия, а миссия. Что каждая аватара, авы, означает нисходящее. Вот вы, может быть, помните, да, Аве Мария поют там и так далее. То есть это достаточно распространенный звук. И в соответствии с этим Тара – это одно из имен Махамаи или Дурги, Дурга-деви, то есть материальной энергии. И поэтому даже называют Шива-тараджи, Тара. Тараджи – это означает танцующий или совершающий движение в материальном пространстве. Тара – это материальное пространство. Или танцующий вместе с Дургой, со своей супругой. Что они вместе. Парная, так сказать. Как вот танцы мы видим, да, что мальчики с девочками. И в соответствии с этим в материальном мире существует два типа живых существ. Одни называются божественные, а другие называются демонические. В 16 главе Бхагавадгиты, вот мы 15 читаем, следующая глава в итоге так плавно перейдет в божественные демонические натуры. Сейчас мы читаем 15 главу, чтобы можно было понять, в чем суть 15 главы. И понять, может быть, не насколько академически с точки зрения нашей переученности, а с точки зрения как минимум образности. Как Шрила Прабхупада в самом начале своих книг, он описывает разные уровни способностей. И он говорит, одни живые существа найдут это как философские трактаты, эти книги. Им понравится как философский трактат. Другим эти книги как исторический трактат явятся. Это же самая книга явится для кого-то как исторический трактат. Для кого-то это будет просто занимательно. Кто-то увидит это как политическое произведение и так далее. Ну, а кто-то увидит как нравственное произведение, религиозно-нравственное произведение. И Шрила Прабхупада сразу разделил на несколько типов восприятия живые существа. Шрила Прабхупада, он не просто гений. Шрила Прабхупада, он осознавшая себя личность. Что это означает? Что можно очень хорошо доказать по тому, как мыслит человек, какого он типа. Вот мы знаем, что есть разные уровни сознания. Анумай, там пранамай, манумай, вигьянамай, анандамай. И можно видеть, что Шрила Прабхупада относится к категории живых существ, которые называются анандамай. Я сейчас буду вам объяснять эти все принципы. И как можно среди нас различить божественные и демонические натуры? И что такое пурушоттама-йога? Есть такое место в нашем пространстве, называется пурушоттама-дхама. Пурушоттама-дхама. Дхарма. То есть определенный вид места, в котором сконцентрировано деша-аватара. То есть 10, присутствует 10 направлений. Или так называемая даширадха, где живое существо может сражаться в 10 направлениях. И поэтому на вершине храма в этом месте чакра. Находится чакра. И она имеет с собой аштасипа, называется. Это 8 таких, как бы, как сказать, спиц, 8 спиц. 8 спиц, которые делят как торт. На сколько частей-то? На 8 частей. На 8 частей. Дальше там есть флаг. Наверху этой чакры расположен флаг. И на флаге солнце и луна. Солнце и луна, как Кришна говорит, из всех планет. Я ослепительная планета Солнца, а из всех звезд я Луна. И Махапуруши, описание Махапуруши в Бхагаватам объясняется, что когда Арджуна увидел вселенскую форму Джаганатхи, повелителя Вселенной, то он увидел, что правый глаз его был Солнце, а левый глаз его был что? Луна. Можно видеть это даже, иллюстрировано это. Итак, постижение 8 плюс этот флаг Солнца и Луна. Итого 10. И это называется пурушоттама-кшетра, когда человек, очень хорошо разбирающийся или обученный человек, человек, которого как бы превратили. Преврата, знаете, да, что такое превращение? Колесо, оно всегда что делает? Чакра означает чакра. Оно крутится. Вот, допустим, в России было очень часто эта фамилия употреблена. То есть те, кто древние родословные хотели сохранить свое причастие к определенным системам, вот, допустим, если вы помните, да, я объяснял, вот здесь вот внизу там иногда рассказываю разные штучки-дрючки, что два типа волхвов на территории всего мира существовали. Это как мы вот говорим, допустим, 5 состояний брахманизма. Смарты, да, помните, да? Смарты, ритвики, пандиты, браманы и вайшнавы. Но на самом деле они также делились на разные подразделения. Ритвика или ритвики. Две категории. Одни ка были ритвика, а другие были ритвики. Были рахманы и были брахманы. Были вайшнавы и были парамахамсы. То есть существуют разные направления. И также были личности, которые знали, как превращаться. Превращаться, но не в то, как мы думаем, превращаться, как камавасьята ситхи, да, там, допустим, в оборотнем каким-то быть. Превращаться — это значит, как привести в движение всю систему, необходимую для того, чтобы постигнуть абсолютную истину. И таких браманов называли калчакры. И вот вы наверняка в России, да, Колчак, был такой адмирал Колчак, Калачак. Если вы напишите на таком церковном языке, это будет по одному звучать. Звуки. Дело вопрос в звуках. Не вопрос в том, как вы произносите. Вопрос в том, как это звучит. И поэтому такие были. Помните, да, у нас композитор был такой, Рахманинов. Рахманы. Это те родословные бояре. Ярила, это, если вы помните, да, доярка называется, до солнца, значит, нужно было брахмамухурту сдаивать коров. Яро — это означает, если вы помните, да, яр, ярица — это солнце. Я-ра. Ра — это солнце. А яро, яра — это означает солнечное. До ярка — это значит до солнца нужно было доить корову. Если опоздаете, то молоко другое становится. И там, помните, да, была вечерняя дойка и была утренняя. Еще называли зорька, да, на зорьке. Уса. Уса означает зорька. Ну, на заре, то есть до яры. Уса. И в соответствии с этим важно было сохранение определенных представлений в мире. И когда я рассказывал об этой калачакре, описывается царь, один из царей в произведениях Рамаяна. Ра означает солнце. И Рама означает любовное, солнце любви. И Яна, если вы помните, да, это колесница еще приводится. А колесница всегда связана, слово даже само колесница, с чем связано? С колесом. А колесо что это такое? Как на санскрите называется? Чакра. Еще называли Яна. Яна. Вы помните, да? Яна Купала, Гьяна, Гопала называют по-разному. Можно ГКХ, оно меняется. Можно сказать Гопала, можно сказать Купала. И в соответствии со звуками живые существа, если вы помните, на культуре неподвластного времени еще больше 10 лет я начал уже как бы пропагандировать эту систему звуковых вибраций на основе книг Шрилы Прабхупады и еще как это, раннего своего понимания многих вещей. И я рассказывал, что воспитание детей, оно также является собой возможность превращения. Да? То есть нужно что сделать? Раскрутить детям что? Чакру. И как? Равномерно, и чтобы дать преобладание верхним чакрам, поскольку чакра, вот если вы помните, да, храм Джаганнатхи, если кто-то когда-то видел, или вообще храмы видел, то наверху у них чакра стоит, наверху. И если вы видите, да, у нас наверху тоже чакра определенная. Называлась тимяшити, и говорится, слово Божье тимяшить. То есть раньше в церковной системе никогда ничего не втемяшивали, кроме Слова Божьего. И ни Божьих письмена. Не писали ничего, ни буквы, никакие там литеры, ничего не было. Слово, да? Глаголи. Глаголили. Втемяшивали, значит, глаголили. И было, если вы помните, кто-то, если когда-то изучал, я вот в течение 17 лет пытался изучать, вот сейчас уже 17-й год, я пытаюсь изучать русский язык. Тот русский язык, на котором я говорил, на котором говорил прямо мой отец, и до сих пор говорит, дай бог ему здоровья, так сказать. Моя мама, бабушка моя материлась, помните, я вам рассказывал, да, когда лечила, поднимала людей, материлась, матом крылась. Матер. Понимаете, да? И слово-то даже такое как-то вот абсурдно. Люди же не знают, в школе вас кто научит, что матер – это мать. Да? Мать языков. И вы помните, я там на культуре уже начинал, поскольку я понимал эти тонкости, я думал, может быть, какие-то люди, по крайней мере, услышат что-то, узнают про меня, ну, вообще про такой взгляд. И очень много людей стали слать мне всевозможные... Во-первых, сразу же заинтересовались если вы помните, я рассказывал, это староверы сразу заинтересовались этими лекциями «Культура неподвластного времени». Сразу же. Первые это староверы были. Староверы это те, кто были высланы вот, вместе с боярами Морозовой. Помните, да? Двуперсты их называли. Помните, да, картина-то есть, я вот о ней рассказывал. Вот такое. И потом раскол начинается, сажать всех на кол. Что-то там в религии произошло. Щепоте на двуперстие. И очень серьезная началась, как бы, тотальное, повальное уничтожение двуперстия, староверия. Но многие боярыня, почему, вы помните, да, ее звали боярыня Морозова. И она была боярыня. Почему Петр I рубил бороды и смерть, если вы с бородой ходите? Почему усы нужно было сбривать, потом усы стали носить, но при этом при усах обязательно важным был парик и так далее. Ну, люди не знают таких тонкостей. Почему нужно было учиться грамоте, грамматике? Люди не знают, что такое грамматика и почему все вы по-русскому всегда получали тройки, двойки. И всегда изучали свой же язык в школе, который вам давался куда тяжелее, чем любой английский, французский или немецкий. Никто не задавал такие вопросы, как строились пирамиды, если нету ни одной скалы, вы смотрите учебник. Для этого нужно было иметь раскрученную систему. Вас кто-то должен был воспитывать таким образом, чтобы раскручивать вам, то есть превращение совершать. То есть закрутить высшие чакровые системы. Тьмяшить кто-то должен был. Должен был кто-то тьмяшить вам через нравственные ценности. Если вы помните, я уже объяснял, что нравь – это духовное. А яхвь – это материальное. И в староцерковных представлениях, вот дораскольных, был нравь и яхвь. Материальное и духовное. И поэтому оттуда произошел такой термин, как нравственность. Нравственность. Из нравственности возникала амораль, то есть то, что против смерти человека вытаскивает. Или то, что осталось в языках этрусков, как амор. Амор – это значит против смерти, и они называли это любовь. Этруски – это русские. И были русичи какие-то, так, всякие разные люди. И я поэтому стал извиняться перед людьми за свой русский язык и стал говорить, что я изучаю русский язык, учу его. Но люди, поскольку не все, как это вот говорят, да имеющие уши да услышат, люди мало интересовались, о чем это я говорю, они думали, что я шучу. Обычно всегда думают, что я шучу, ложить, класть, там, ну, поправляю. Приходят с разными списками, и меня это немножко так задорит всегда. Я так... смеюсь, хохочу. Я говорю, вы замечали, да, нахрен, нафиг, там, туда-сюда. Ну, и все, ха-ха-ха, вот какой он юморист. Ну да, я очень большой юморист. Вы даже не представляете, насколько большой я юморист. Потому что все вы до одного изучали русский язык. Я даже до сих пор читаю тексты в новых переводах и просто думаю, потрясающе просто. Язык не поворачивается у меня. Я так не говорю, я так не мыслю. Я так не думаю на этом языке. Вы можете себе представить? Кто-то просто взял меня и пленил меня просто. Сделал рабом какого-то лексикона, сделал рабом какого-то ощущения, представления. Поработил кто-то меня. И я всегда испытывал с детства проблему в русском языке, потому что я так не говорил. И вы так не говорили нигде. Послушайте себя, как вы говорите на кухне, когда вы ругаетесь. Любая женщина, любой эстет. Вы будете чувствовать, что что-то не то. Не идет язык. Но не идет и все. Не идет язык. И вы садились в школе, и вас начинали обучать. А, арбуз. Б, барабан. А, В, волк. Г, гусь. Ну, надо же, елки. Потом вам сказали, что мама мыла раму, потом мы не рабы, рабы не мы. И так далее, и поехало, пошло. И каждый ребенок прямо с детского сада раскручивался на низшей системе. То есть низшие чакры разворачивались, а верхние чакры, они постепенно останавливались или им придавали какое вращение? Обратное вращение. И здесь говорится «бытие и небытие». И поэтому этот вопрос на самом деле достаточно философский. «To be or not to be». И кто-то смеется всегда и думает, вот, ну, этот вопрос не вопрос, может быть, даже совсем и гамлетский. Может быть, и гамлетский. Насколько люди проницательны, и в шастрах говорится, все будет зависеть от проницательности. То есть от способности в измерении. Есть такое измерение, которое называется глубина. Мы практически глубины как измерения не знаем. Мы знаем глубину исключительно в чем? Так называемую опредмеченную глубину. Емкости, объем и так далее. Но мы не знаем, что же такое глубина сознания, интеллекта, глубина чувств, глубина ума, да? Глубина восприятия. Мы не знаем, что такое толстина, ширина. Многих вещей. 64 измерения времени и пространства. И все они скрыты в языке. И не просто в языке. Это не просто язычничество какое-то. Это слово, то есть глаголь. И глаголить практически на сегодняшний день никто не может, кроме людей, которые выросли в деревне, нигде их особо не учили, не образовывались. Они способны глаголить и способны темяшить. Но сейчас уже таких людей еще меньше осталось. То есть люди способны любить окружающую среду, любить Бога и любить все его творение. Даже нас с вами. И поэтому в своих изысканиях, если вы помните, я говорил, что... Я всегда просто преклонялся перед людьми, которые способны любить других. И они стали как бы объектом моего преклонения, поклонения, моих интересов, общения. Я слушал их. Я не мог записывать ничего. Надо было их очень внимательно что? Слушать. Это учугу. Учугу. Нужна была Упанишада. Нужно было сидеть рядом с ними и слушать их. Как они темяшат мир. Потому что их темяшня, тема так называемая, темя еще называли. Тема или темя. Их тема была всегда связана с Богом. И они способны были рассматривать окружающий мир, реки, горы, леса, землю, живые существа с позиции темени. То есть с позиции чего? Чакры. Сахасрара чакры, тысячелепестковости этой. Тьма еще, вы знаете, да, в русском старом языке говорилось тьма. Орда, орды были, да, и тьма такая шла. Тьма – это математика, если кто-то помнит, что тьма – это старая математика, церковная, церковная арифметика. Вот если вы слышали когда-нибудь такое слово, в чем разница между математикой и арифметикой? Никогда? Ничего вам на уши не попало еще? И что же вам попало? Арифметика. Да. Потом появилась алгебра, высшая, низшая математика и так далее. Но арифметика осталась за пределами восприятия и понимания людей. И поэтому люди стали малохольными, стали они... Лихие. Вы знаете, да, что лихо – это зло. Лиходейство. Они стали лицемерами. Они стали трусами все. Они стали все непорядочными. То есть порядок вещей сбит был. Они по-другому чувствуют. По-другому язык их устроен теперь. Они едят по-другому. Они по-другому выстроили взаимоотношения. Все превратилось в схемы, в концепции, в определенные структуры, и все превратилось в так называемую науку. И эта наука схематична. Вам нужно для этого рисовать что-то. И этот рисование или художество эти все схематичное, то есть геометрическая система. Если кто-то помнит, на культуре неподвластное время я объяснял, как звук превращается в цвет, превращается в цифру, превращается в определенную геометрическую систему. Итак, не только математическую, геометрическую. Как в этом звуке может быть скрыто растение, камень определенный и так далее. Определенные события. То есть то, что сейчас для нашей речи принято считать, что канва какая-то, последовательная канва. Или какой-то узел должен быть. Узел. То есть какая-то завязка и какая-то что? Развязка. Да? Вот мы говорили, завязка. И если кто-то помнит, раньше, может быть, кто-то слышал, что такое узелковая письменность. Слышали, да? То есть определенные знаки, в которые включена уже целая канва. То есть целое какое-то определенное понятие, которое вы можете воспринять через звук, приняв его. И вот вы наверняка замечали, да, в санскрите такая вот одна линия, да, а на ней всякие штучки. Замечали, да? Как на веревочке. Вот прямая веревочка, а на ней всякие вот эти штучки болтаются. Потом раз, другая веревочка. Потом раз, другая веревочка. Замечали, да? И вот здесь говорится, что Вьясадева, что сам Кришна, он понимает это, что здесь, в этом материальном мире существует только три вида языка. Три языка. Один называется санскрита, другой называется пракрита, и третий называется пайшаса. Самый любимый. Да, наш пайшаса больше. И поэтому мы поем какие-то песни очень странные. Раньше говорили псалом. Псалом. Сейчас. Живы песни и псалмы. Да, вот там говорится. Наша вера не угасла. Живы песни и псалмы. Льется солнечное масло на зеленые холмы. Да? На холмы. Холм Говардхана называют. Не называют гора, а холм называют. Тоже очень интересно, почему именно холм. Льется солнечное масло на зеленые холмы. И помните, да? Ну и так далее. И почему раньше поэзия... Что за солнечное масло, никто... Или помните, да, как я объяснял, что там говорится? О, Родина, счастливый и неисходный час, нет лучше, нет прекрасней твоих коровьих глаз. А? Вот как Родина, может быть, оказывается, коровьи глаза у нашей Родины. Вы представляете? И никакие другие. Потрясающе. И не совсем люди понимали этих тонкостей. Помните, да, когда я читал? Гой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края. Только синь сосет глаза, как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у маленьких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом, на церквах твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Помните, да? Побегу по мягкой стежке на простор зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Откуда у людей понятие родина исходило? Почему хаты называются в ризах образа. Если вы проследите за разным, в чем секрет, вы увидите, что Есенин закончил 4 класса церковно-приходские. Церковно-приходские, где он изучал арифметику и изучал устав. Азбучный устав. Я не знаю, насколько сейчас литераторы и учителя русского языка вообще что-то соображать бы могли. Даже хотя бы соображать. И почему говорят, со своим уставом в чужой монастырь не лезь. Монастырь — это означало в чужую культуру со своей письменностью, что не при. А мы думали, что устав это? Потому что устав — это был закон Божий. И его называли устав, из уст изошедший, втемяшенный. Всего 4 класса церковно-приходского обучения, 4 класса, законченные с отличием. Почему с отличием? Потому что так все говорили и так все слышали. И поэтому, если вас бы всех поместить в другой вид обучения, вы бы все были сейчас отличниками, круглыми, медалистами. Но мы все стали двоечниками, троечниками. Мы сидели, изучая эти депричастные и причастные обороты, мучили родную речь. Отупели вообще, читаем какие-то книжки странные. Не говорят так люди. Мы так не говорим, никто так не говорит. Никто не мыслит на таком языке литературно. Никто не мыслит. И мы попали в какой-то вакуум и ничего понять не можем. Охота схватиться за гармошку и какие-то матерные песни орать. Но это страшно, потому что, оказывается, матерь – это плохо очень. Это зло. Это большое зло оказалось. И мы, сбитые с толку, ничего не можем понять. Что за язык? Какие-то появились дефисы, прямая речь, двоеточие, точка с запятой. И мы такие... Вот вам нужно, чтобы общаться, двоеточие? А? Ну, поднимите руку, кто понимает, о чем я говорю, хоть чуть-чуть. Вот видите, как сложно. Видите, как тяжело понять даже это. Потому что двоеточие. И поэтому говорится Вьясадева. Сам Кришна воплощается как письменность. Он знает, что никто не сможет передать это. Никто не сможет передать знания. И поэтому говорится, Вьясадева приходит и записывает. Что же он делает? Он златорунит. Златорунит. И если вы помните, я объяснял уже, что люди стали слушать, и вот эти отцы дореволюционной церкви сразу стали привлекаться, писать какие-то письма там. Стали присылать мне из институтов, закрытых институтов, скрытых и закрытых государственных институтов, то есть под эгидой государства они, но они не имеют права публиковаться или так далее. Всесветная грамота, так называемая, то есть вот эти азбучные все эти вещи. Стали писать, стали присылать, но я ничего нового в их изысканиях близко даже не увидел. То есть они как бы отреагировали, все сразу, а... Видя их представление, ну, что-то они, как это говорят в народе, слышал звон? Да что? Да не знаешь. Да не знаешь. Поскольку такие вещи можно, несомненно, понять только если вы в какой-то восточной системе вращаетесь. В восточной системе. То есть вы еще не способны мыслить опредмеченно. То есть вы способны, по крайней мере, минимум, иметь мощное образное мышление. Таким образом. То есть мыслить образами. Хаты в ризах образа. И слово «образ» сразу у нас, да, у нас ассоциативное мышление, минимум. Такое, самое дешевое. И у нас слово «образа» сразу какие-то иконы, да? То есть никогда образ фотографии не закончится. Так ведь? Даже ни у кого не возникает такой ассоциации, что слово «в ризах образа» – это в рамках фотографии. Вы согласны со мной? Весь вопрос мышления, как повлиять на чувства, как повлиять на сердце. Потому что чувствуем мы исключительно через чакры. Мы все чувствуем, все наши ощущения. Потому что тонкое тело, то есть ложное эго, интеллект, ум и чувства, связанные с органами чувств, то есть вот это сесть нашей кровеносной системой, всем, то есть с нашим грубым телом, посредством связь-то между ними на чакрах основана, на кружках таких. Помните, раньше были такие тетрадки в кружочек? Никто не помнит? Вот я еще помню. Были в линеечку, в такую, в мелкую, потом в такую, в клеточку, и были в кружочек. Вы, Лидия Федоровна, помните? В маленьком кружочке нужно было туда вписывать, в маленький кружочек. Ну, вы-то уже старые-то совсем забыли уже что-то. Совсем старые, наверное, стали. Если я даже писал в таких тетрадках, и писать нужно было обязательно пером. Опять какое-то слово странное. А? Вы помните? Я-то еще писал. И можно было заметить, как все перешло на шариковую ручку, на карандаш, на то, на все. Но тогда нужно было обязательно пером писать. И не просто пером. Это положено перо быть. Если сказали, ну у них ручек не было. Ну да, они нам оставили такое наследие, а ручек у них не было. У них петух до сих пор в Эрмитаже кукарекает, жар птица, из золота раскрывает крылья, там что-то там кричит. И все говорят, ну они были такие тупые. Они блоху подковали, а ручку не могли придумать. Блоху подковали, а ручку? Ну конечно, ну как же ручку? Это ж... Мы только могли придумать. Вот это вот стержень туда что-то надо. Это ж надо такой мозг иметь. Просто институт надо было закончить. Такую тупую вещицу придумать и обозвать, что это прямо ну, верх цивилизации. И люди опять сбитые с толку, ничего не могли понять. И люди в России сидели и изучали какой-то странный язык. Они не могут понять, в чем проблема нашего языка. Почему-то надо было обязательно изучать английский, немецкий. Своего не знаешь? Но надо было все равно изучать английский, немецкий, французский. Что такое? Все люди так сбитые с толку. Никто ничего понять не может. Ни по-английски, ни по-русски, ни по-немецки. И что же за языки? Итак, есть языки так называемые аббревиатурные. Ну так, я опять говорю на этом, на нашем языке вот. Который мы выучили. Аббревиатурный язык. То есть язык сжатый. Чуть-чуть приоткройте, пожалуйста. И Весадева приходит, и он записывает знания. Знания. Веди. Веди. Он записывает веды на этом языке. На санскрите, и не просто на каком-то санскрите, он описывает на Девинагари. Девинагари. То есть, как правильно звук поместить во что? Именно в звук проявить в чем? В форме. Но тогда вы должны знать глубину, толстину, вы должны знать все это. Потому что, оказывается, буква, она не плоская. Плоская только литера. Плоской является только шрифт, литера. А оказывается, все это письмо, оно как кубик Рубик. Оно должно рассматриваться через призму различных измерений. Сама санскритская буковка, она не плоская. Там узел, завязки. Она туда на определенное расстояние, внутрь с определенным. Так, так, так. Тут, ой, прямо там. Там все лихо закручено. Очень лихо. Там спирали существуют. Знаете, да, что вот вы где-нибудь видели хоть раз ген? Ну, вот, ну, да. Или, допустим, вы видели когда-нибудь рибонуклеиновую кислоту? Ну, видели? Вы понимаете, о чем я тебе говорю? Ты понимаешь, о чем я говорю про письменность? Понял, да? Вы могли влиять на наследственность, на все. Вы могли эти знаки прилеплять на лоб себе. Вот мы, вот. Неважно, кто вы, демонический какой. Просто вы должны обязательно ставить уртхвапундру, хотя бы жидкостью любой или водой, и говорить прикажем «Ом кишвайн маха», там «Ом нарайн маха» и так далее. Вы должны это делать. «Ом гавиндайн маха». Зачем? Потому что это уртхвапундра. Это помогает вам получать определенный вид энергии и раскручивать. Это защита. Это защита. Вы латаетесь. Лата означает защита. Вы латаетесь. Заплатка. Знаете, дырка там, раз заплатку. И вот у нас есть дырки. И вы ставите определенные символы для того, чтобы залатать. То есть защищаться. Это обязательно. Ну, люди не знают, что такое культура, что культ солнца, он очень важен. И люди, они лиходейцы, они литеры, они опредметились, образы исчезли. Итак, азбука сохраняла еще образы, определенные образы. Литера уничтожила образное мышление и опредметила. Все в нашем мире опредмечено. И когда мы изучали уже литературу, шрифт этот весь, то все было, то есть альфавита называется. Была азбуки, стала альфавита, а до этого была златорунья. А до златоруньи шанскрита. Рита – это закон. Знаете, да? Рита – это закон. И люди не могли понять, и сейчас мы видим, что вот я, допустим, мгновенно сразу определяю, что у человека комплексы, этот человек развратник, этот человек такой, я знаю, как смотрит человек, что у него происходит в нем. Это не так трудно, если вы изучаете родную речь. Поэтому Прабхупада говорит, умное лицо еще не говорит о том, что перед вами мудрец. Как только он откроет рот, не как он что-то вам напишет, а как он только откроет рот, так сразу вам понятно, кто перед вами. Потому что у вас другой слух. Понимаете, да? У вас другой слух. Вы способны понимать измерение речи. То есть глубину слов, проникнуть в глубину слов, понятий, мысли человека. Вы можете это очень хорошо слушать. И если человек не знает этих тонкостей, он будет сбит с толку. И поэтому Дашарадха или Пурушотта Макшетра – это 10 направлений, в которых должен работать человек. И поэтому мы говорим, существует сколько оскорблений святого имени? Ну неужели? Серьезно? Что, серьезно? Ну надо же. И я на Мангаларати иногда специально прихожу несколько дней, чтобы слушать. Глубину, толстину, канву эту всю, весь этот узел прослушать. Кто-то хочет, мы тут вешаем наши враги, должен оскорблять и да, нельзя повторять святое имя, там, считать, что оно от греха спасет, там что-то. Это. Смысл, они говорят, они же литературные товарищи. Это называется. Если кто-то из вас понимает, о чем я говорю, о предмеченность, это предмет, это значит форма. А от слова форма мы можем узнать о таком формализме или формальности. Итак, вся система происходит как? Формально. И каждый работает над улучшением чего? Формальности. Кришна говорит в шастрах, тот, кто определяет все формально, несомненно, находится в гуне страсти и в гуне невежества. В гуне страсти и в гуне невежества. Для тех, кто находится под влиянием низших гун, никогда не раскроется смысл священных писаний и наставления духовного учителя. Никогда. Таким образом, можно просто людей взять и переучить. Прямо с детского сада, с дома, с квартиры. Можно все переучить. И у людей будут низшие чакры вращаться. Интенсивно. Верхние чакры могут быть развернуты в другом направлении. И люди могут не понимать, что все зависит от звуков. И я там объясняю. что такая-то чакра приходит в движение от санскритских звуков от кха до тха. Помните, да, там? От кха до бха. И так далее. От звука. И Шрила Прабхупада говорит, ни в коем случае нельзя принимать махамантру как какой-то определенный написанный символ. Это звуковая вибрация. Хри Кришна, Хри Кришна, Кришна Кришна, Хри Хри, Хри Рам, Хри Рам, Рам Рам, Хри Хри. Звуковая вибрация. И поэтому я прошу иногда, ну-ка, Рамашишка, сделай-ка погромче. Что, кто как читает? Кто что делает? Итак, 10 оскорблений. Что же за 10 оскорблений? И там говорится, ни в коем случае не критиковать тех, кто посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. А как вы думаете, имя? Имя. Вот кто не знает, что это по-русски такое имя? Меня. А меня что это такое? Вы как на имя откликаетесь? Откликаетесь, да? То есть вам кричат что? Вы же на звук имени, а не на, не на... Вот, допустим, я напишу, вот сейчас, и скажу, ты меня слышишь? Вы все слышите, что там написано? Ну, вы слышите или нет? Что там написано? Вы даже скажете, что за глупость какая-то. Как я могу слышать, это же написано! Вы даже можете как бы разнервничаться. Я что вам, этот? Экстрасекс? Таким образом, слава святого имени заключена в чем? В звуке. В звуке. И там говорится гитара. Да? Гита. Гита означает песнь. Бхагават, Бхагават, Гита. Песнь пропетая. Раковина, звук раковины. Но они все заменили. Все! Все начинает постепенно уничтожаться. Звук колокольчика. Снимаете колокольчик. В раковину можно колотить. Там не надо то делать. Это не надо то делать. Это тут так не надо делать. Это они сидят на мангларате. А то арати, знаете, что такое арати? Это означает на староцерковном языке прославление Бога. Арати. Арати. Понимаете, да? То есть они как бы... Рати. Знаете, что такое рати? Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Арати. И можно прославлять обязательно. И там говорится слава святого имени. Слава, это вы знаете, это сва. Она носит Гаруда. Гаруда, он появился от Винаты. Вината – это слава, птица сва. Вината еще и называют. И она родила Гаруду. А Гаруда носит кого? Вишну. И таким образом, когда мы говорим носителем всего, носителем божественной истины является что? Звук. Шабда. Шабда. И живое существо может не понимать этих тонкостей. И люди ко мне приходят и говорят, а что вы там вот стихи там какие-то забраковали? Ну, почему бы их не забраковать? Они бесполезные, тупые, глупые и еще вредоносные. То есть они уничтожают сам стиль, ритм, речь, буквы все эти, слова и сама мысль, которая там заключена. Полная ложь. Кривда это. Это не правь. Это кривь. То есть, слушая такие поэзии, читая это все, человек станет негодяем. А гад, это в зоологии гады. О май гад. Гады это змеи. Змеи особо любят молоко. А молоком называют религию. И говорится, когда змея касается молока, она кем становится? О, видите, еще больше яду прибавляется. Яд. Итак, язык очень важен. Потому что на каком языке мы говорим, определяется, что с нами происходит. Что мы слушаем и как мы слушаем. Поэтому лекции. Читаем-то мы на одном языке, а потом мы говорим. Представляете, как важно, что мы говорим. И что там? Там понимание должно быть. Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, я даю понимание. Благодаря именно этому пониманию человек приобретает знания. А приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. И вы можете не понять, почему я так подкритиковывал всякие эти семинары, где все там что-то записывали. Ничего не делают. Что-то записывают. Тот, кто преподает, ничего не делает такого. А тот, кто обучается, это самые такие, ну, продвинутые ученые, они, видишь ли. Вы знаете, как легко я могу вас всех разгромить. И вы ничего не сможете мне доказать. А я вас полностью разгромлю, и вам некуда деваться даже будет. В итоге вы просто возьмете что-нибудь, и с целью ограбления меня не будет. Потому что все это совсем по-другому выглядит. Итак, Вьясадева, это называется, как? Асана. А еще ее называют Вьясасана. Асана. Вьясасана. И Вьясадева, божественную носкость, и он знает этот язык, Девинагари, и он воплощает его в эти измерения. В эти измерения. И Шрила Прабхупада говорит, оригинальные санскритские тексты с пословным переводом, с транскрипцией. Ну, представляете, какая у нас транскрипция? Вы только можете себе представить, мы не можем транскрибировать ни одного звука. У нас нет уже теперь в русском языке такой транскрипции. Потому что наша транскрипция уже предназначена для обозначения в основном каких языков? Несомненно. Западня называется. Знаете, да, что такое западня? Ловушка. И мы можем не понять, что происходит. И как важно слушать. И там говорится, Прабхупада говорит, Прабхупада просто потрясающая личность. Это вы даже не представляете, что это вообще даже... Не надо его сравнивать вообще ни с кем. И поэтому Христос тоже ничего не пишет. Что он делает? Истинно говорю вам, да? Ну, как бы говорит. Говорит. Философия – это не трактаты. Что такое философия? А? Это носкость речи. Какой речи? Божественной. Божественной? Любовной, божественной. То есть все пропитано отцовской. Вот этой любовью. Отцовской любовью. И людям втемяшивали. Называлось нравоучение. Таким образом, раньше называлось нравоучение, а теперь называется философия. А раньше называлось нравоучение. Какие же это философы? Когда какой-нибудь преподаватель говорит, духовность придумали идиоты. Представляете, доктор наук. Страшный доктор. Доктор – это док, да? Прабхупада говорит, хотите стать богом, а станете кем? Догом. А от дога получаются догматы определенные. Партия ум, честь и совесть нашей эпохи. А раньше называли почему-то богословы. А еще раньше, называли песняры. Еще раньше называли баяны. Еще раньше, страшно же говорить, как называли. И играли. Гармошка – одна из разновидностей баяна, который сократился на определенные звуки. гусляра. Балалайка. Интересная вещь. И у многих народов на старинных инструментах три струны или одна струна. Или сдвоенные струны и разные музыкальные инструменты. Итак, разные типы оружия. Всегда в соответствии с музыкальным инструментом можно было проследить, чем они воюют, такие люди, которые играют на таких инструментах. И там ни в коем случае ни пулемет, ни автомат был бы. И все говорили, ну это просто механизмы же. Ну да, они летали на виманах, и у них не было мозгов, чтобы придумать автомат или пулемет. Конечно же, и яблоко упало только на Ньютона. А они были тупые, глупые. Странно. Недавно читал. Говорит, вот догоны в Африке, такие папуасы, они знают, что у Сатурна там столько колец, столько... Ну надо же, кто же им сказал? Спрашивают ученые, они выясняют. Очень интересно. Кто же там этот Яванака построил, что мы до сих пор построить не можем? Даже близко. Даже хотя бы сымитировать, но хотя бы собезьянничать даже так не можем. Представляете? Линейно-прогрессивистская система. И все в звуке изменилось. Звучание. Звук. Представляете, звук как важен. Не письмо как важно, а звук. И этот звук можно было передать именно божественный, то есть Дева, Вьяса Дева. Он знал Деванагари. Божественную речь. Как ее можно было что сделать? Да. То есть, как можно было сделать эту вязь? И оттуда пошло вязание. И все эти макраме, все это вязание, там носки, вот эти свитеры. Вы-то смеетесь? Это делали только браманы. Потому что в этом вязании письменность. И поэтому говорили, что когда богатырь шел куда-то на войну, садилась его любимая или кто-то. И вязали ему какой-нибудь варежки, носки. Латали. То есть, там были звуковые вибрации, которые защищали его. И ничего не могло пролететь. Давали маленький кисет, туда земли немножко, родной земли, землицы. Потому что это мать-земля. Это называлось го. Сейчас в Тибете до сих пор это называется го. И мы с вами носим квача. И туда землю Вриндауна, немножко воды. Ганги или воду Ямуны. Немножечко такой футлярчик, и родная земля нас защищат. Латат нас напрочь. Квача, броня, оборонит. И называли раньше брань, бранное поле, да? Что-то сражались. Сражались. Кто же с кем? Божественные и демонические натуры. И люди не знали этих тонкостей. И появилось руническое писание. Они очень похожи на куриные ноги, как ходят. И все говорили, это что за каракули? Правильно, это каракули. Потому что руническое письмо и называлось каракули. Но поскольку было заменено алфавита, то руно стало, и каракули стало, там же был-то агнец, огнепоклонник, то агнец, ниц это значит поклон, а агни это огонь, ну, если вы знаете на санскрите, и агнецы были, первые стояли агнецы, и Кришна говорит, я огонь жертвоприношений, и поэтому если вы возьмете Ригведу, первое упоминание, самое с древней веде Ригведа, то в первую очередь там «Ом Агни Нама Сваха». Почему? Первое, что ли? Людям дали огонь. Этот вот Прометей-то. Прометей. И какой-то там орел все ему печень грызет и грызет. Что у него? Гепатит? Гепатит С у него или Ю? И Одиссей, он плывет в Колхиду, чтобы найти баранью шкуру. Потому что раньше было злато руна, то есть писание какое-то, очень, которое могло защитить от всего, очень интересно ведь. И все время почему-то она на территории где-то вот здесь, вот на нашей территории. Все было такое вот крутое. И Прупада описывает в одном из комментариев. Бывшая территория СССР является центром всех ведических мистерий. Ягик, здесь правили Накула, Сахадева, Пхима, Арджуна, Юдхиштхира. Описывается сибирская территория Сибири. Шибия, да? Там царь Шибия был. И Сибирь, как какое мощное здесь проходило. То есть целое государство здесь было. Целое государство. Помните, когда кричали «Ура!» Кричали, нет? В детстве кричали «Ура!» Даже сейчас кричат «Ура!» Ну. Или сейчас стали кричать «За Родину!» Там, или что-то просто «Вперед!» А «Вперед» — это «Азад!» Это все звуки. Если человек кричит «Ура!» сознательно, он осознает, потому что это нужно было обязательно сказать, что это никакое не солнце. Это не солнце. Это что? Ра. Рать. Свято. То есть от ра исходит свет. Какой? Божественный. Ра. Святая. Яро. Яра. Яра. Это значит какое? Я Ра, я солнце. Мя, вымя. Люди не знали вообще, куда, чего, зачем, почему. Сейчас. А тогда знали все. Даже последняя деревня. Вот. И чем глухая была деревня, то там вы точно знали, что там какой-то ратник живет. Там живет какая-то, ну, просто потрясающая личность. Как в Бурдаковке. Которые еще, для них еще родина с коровьими глазами, которых нет. Нет лучше и прекрасней твоих коровьих глаз. А? Где еще льется солнечное масло на зеленые луга. Наша вера не угасла. Представляете? Не одна ведет нас к краю, богомольная тропа. Все пути твои в удачи. Помните, да? Итак, люди не знали таких... Сейчас в современном обществе они уже не знают этого. Воспитываются в детских садах, там уже их конкретно объегоривают. И они еще меня просят, гурукулу или еще что просят они меня обычно. Что они еще просят? Ну, сельхозобщину, несомненно. Когда у вас будет родина с коровьими глазами, вы даже меня спрашивать не станете. Когда ваша родина будет с коровьими глазами, когда по церквам кроткий спас и гудит за карагодом, на лугах веселый пляс, когда солнечное масло польется для вас, на зеленые луга. А как же так? Здесь прямо воруют. Прямо здесь. Еще сельхозобщину и гурукулу. Чтобы еще раз какой-нибудь подлец их изнасиловал. Нет. Вы, видимо, вообще ничего не понимаете, что происходит. С вами. Слушайте. Очень странно. Редкий случай увидишь людей, которые не обидятся, что вы их там про рамки, про их что-то сказали. Что они там с усиками ходили. Я-то хочу, несомненно, пробиться к вашему сознанию, а не к вашему амбициозному, одубевшему, так сказать, уму. Тогда вы не поймете, почему вся письменность во всех странах изменилась. И почему мусульмане учат староарабский язык. Почему те люди латынь учат, те люди учат старомонгольский, старотибетский, санскрит учат. Потому что чем дальше вы уходите в древность языка, тем вы сомкнетесь на одном языке. Ох, чем дальше вы уходите. И постепенно все превращается в аббревиатурные языки. Что это аббревиатурное? Опредмечивание. То есть нету там измерений никаких. Опредмечивание, формальность. Все описывает формально. И вы просто спускаетесь в этой философии до опредмечивания всего. То есть человека опускают до чувственного восприятия. Называется пратьякша. Но есть же еще анумана. А есть-то еще и шабда. Шабда. А как же вы поймете шабду? И поэтому Прабхупада описывает. Ни в коем случае нельзя изучать эти книги самостоятельно. Вы должны изучать эти книги под руководством опытного преданного. И Прабхупада говорит, тот, кто изучит эти книги, для него сразу проявится понятие родина, нация, семья, отец с матерью, дети, растения, животные, насекомые, солнце, луна, звезды, другие народы. И он увидит великое божественное братство. Махабхарата. Махабхарата. Великое братство. Бхарат. Ратники. Большие ратники. Бхарата. Он увидит совсем по-другому этот мир. Не надо ему все время внушать, что все, дети сволочи, там те сволочи, все сволочи, кто не с нами, тот против нас. И тогда не будет здесь столько зазнаек со шнурами ходящих. Столько бесчувственных взаимоотношений. Ничего. Не будет висеть все на одной личности, которая все скрывает какие-то там информацию, всю новую и новую информацию скрывает. Она же читает те же книжки, на тех же сказках выращена. Просто кого-то воспитывала бабушка. Потому что не было отца, матери, отец такой был. Ненастоящий отец был у моего отца. И поэтому бабушка старая, которая говорил, не общайся с простолюдинами. Я говорю, ты что, сама читать, писать не умеешь? Литературу никакую не читала. Я говорю, Овен. Арина Родионовна, она дала Пушкину совсем другое образование, не лицейское. И он стал сразу проблемой. Их готовили в царском селе, чтобы они были за царя, за дом Романовых. А он-то как-то вот выпал из гнезда кукушонок. И специальный Дантес его. Да, все говорят, о, пьяница, о, бабник, алкоголик. Там кто-то он еще там. Он же такой тоже. У него биография не очень такая. Не народная биография. Абсолютно не народная. Она такая, как это, пошла биография у него. Лермонтов тоже такой уже. Ну такой. Так вот я сейчас вам, вот тут написано, послушайте. Слышите, да? Не, это так, я играю просто. Потому что, когда втемешиваешь, надо немножко ругать. Но ругать как? Как мать. Матерно. Вот видите, вы хохочете. Но на самом деле я туда не вложил то, что вы думаете. По крайней мере, не вложил. Раньше мы все время говорили, ты вложил их или заложил? Ну, заложник. Вложил, всех вложил. Помните, да, говорили? Мы не говорили, всех наклал, заклал, поклал. Мы говорили, ну, заложник, да? Говорили, значит, предатель. Да? Всех вложил. Как вы думаете, для нравственного человека какая самая большая проблема может быть? Конечно, ни трусость, ничего. И сатана там к Христу приходит, и он ему... И так. Он же понимает, да, что там бесполезно с Христом-то что-то делать. Бесполезно. Он знает, что такие люди, их-то, ну, бесполезно разводить там на хлеба, там, на какие-то там ба-ба-ба, там, ну, на бабубы. Но эти люди, они не... Самая большая травма, для них будет что? Что кто-то очень близкий, дорогой их что? Да. И почему во языцах говорили, что Иуда, да? Что самое такое антиподлое, что могло быть для любви, это что? Предательство. Предательство. Или измена называли. Помните, да, говорили, изменник родине, да, там, предатель и так далее. И этим занималась уже другая организация. С уголовниками там, знаете? А вот с этими... 58-я статья, 13 целых. И у людей не складывалось правильного представления о многих вещах. Что, кто, зачем следит, куда, что делает. И люди просто опредметились, стали примитивными. Их учат в экономических всяких институтах, нархозки. Как разбазарить все, как все... объегорить всех, ободрать, обобрать. У людей ни стыда, там учат бессовестности. В каждом институте физика, математика, это не арифметика. Эти люди после института не будут беспокоиться ни о воде, ни об огне, ни о звездах, ни о солнце и луне, ни о муравьях и тараканах и крысах. Они даже не знают, что все это огромное братство, что каждая жизнь священна. Представляете? Каждое живое существо священно. Оно выполняет определенную миссию. В этом мире оно взаимодополняет, обогащает друг друга и так далее. И как нужно правильно знать, как с кем отношения выстраивать на основе разных рас. Но также противоборствуется, существует противоборство, иначе как вы станете героем? Как узнает мир, что вы батыр? Как узнает? Бхатыр. Батыр. Это, или богатыр. Богатыр. Бхатыр. Как узнает? Что вы богатырь-то? Что вы рождены? Что вы путра, а не мутра? А? Что вы посредством утра пришли? А? Они мути разные. Что вы не тьма, а атма. А? Против тьмы. Да победит свет тьму. Никакие лиги вас не интересуют. И ассоциации. Ассоциативное мышление. Легально, нелегально. И так далее. У людей абсолютно... измерение исчезает. И поэтому им сложно понять, какие сказки всякие рассказывают, что-то какие-то анекдоты, Винни-Пуха какого-то приплету, то Гулливера, то еще. Иначе вы ничего не поймете. Вы не сможете мерить ничего. Мера – это гора такая, на ней живут полубоги. Понимаете, да? Вы не сможете все Божьим глазом смерить. Вы не сможете различать. Овсом мы кормим бурю, молитвой поим дол, и пашню голубую нам пашет разум вол. Какую бурю мы кормим? Буренка называлась. Знаете, кто такой буренка? А вы подумали, ветер какой-то, да? Буря. Несомненно, у нас же языка все нету уже. Как мы поймем какое-то чье-то творчество? Овсом мы кормим бурю. молитвой поим дол. А если вы посмотрите старый русский, поем, значит. Молитву мы петь должны. Песнь первая, песнь вторая, песнь третья. Мы должны петь. Мы должны арати проводить. Не драться, а петь. Санкиртану. И там всякие плохие, нехорошие, которые такие-такие. И все. Давайте будем петь. Ну, хотя бы раз в два месяца. Раз, два, не в три. А месяц-то это что такое? Серьезно? Ну, ёкарный бабай. Ничего себе. Оказывается, вот какой. Вот какой. Что нас тут развел? Так вы ж не дадите себя развести-то. Вы же умные. Вы же ничего не слушаете. Вас же ложничок-то не тронуть. Вы же губы, блин, до колен сразу отвешиваете. Вас-то не поматерить даже. А же вы что? Сами же невозможно будет даже ничего сделать. Вы же такие главные, вы же такие ученые. Ну, знаете, какой смех у меня возникал всегда. Я же вам рассказывал, да? В детском, про детский сад, помните, я вам рассказывал? А я Снегурочка! А потом вторая снимает, вот у нее такая, это, из дождика. Она снимает, говорит, и как я думаю, дети, вы догадались, а я ваша бухгалтерша. Ну, а дядя Вова, то тот он вообще, ему по барабану было, чего там у него борода вот так вот висит. Вот, хоть там борода бы прижималась. Нет, она вот на таком расстоянии у него. Так, она как какой-то этот амулет просто у него висит. И он Дед Мороз, он в сандалях на босу ногу. У него какой-то халат. Помните, да? Это провод идет от елки. И все кричат, дети дико орут, зажгись и все. Сейчас елки же все эти полиэтиленовые. Уже убирать не надо. Ничего. Раз ее вытащил, поставил, обвесил ее и все. А раньше-то хоровод водили же. Там, да? Там говорили. Елку поставили, встали в хоровод. А хоровод-то, хора-то, Кришна в Прабхупаде описано. Хора, хора кири. А? Хора, что такое хора? Хора, когда мы начинаем говорить Харе Кришна, то мы имеем в виду хора, энергия наслаждения Бога, хора. И вы знаете, да, что в тюркских языках хора или хора означает черный. Кришна. Кришна. И одно из санскритских названий Бога – хора. Я помню, как в Казани брал книжку и все пытался разобрать, что за языки-то. И там, я помню, стихотворение было такое «Канатлы ад» назывался. «Канатлы ад» – это крылатый конь. Это, оказывается, конек-горбунок. Таулар урманнар артинда, дингизлерни арьягында, кукта тугел бер даул, булган икен жер даул, булган икен бравылда бер карт арган. Карт мактап куйнышуннан син данила пехливан. Языки. Язык очень важен. Речь очень важна. Я не совсем профессионал, но я учу. Как общаться? Потому что важна носкость. Важно понять языковую носкость. Вот в вокальном искусстве всегда изучают носкость. Но там голосовая, но должна быть звуковая носкость обязательно. И поэтому мы говорили, да, мантры все, их что делали? Пели. Их пели. Помните, да? Я говорил, ритмы определенные, уровни, паузы должны были. Потому что это все придавало определенный звук. И поэтому в музыкальном искусстве, чтобы изучить язык, вы должны изучить еще и музыкальную систему. Музыка. Звучит музыка боевая. Есть в музыке. В музыке есть ритмы. периоды, тона, полутона, понимаете, да? Низкий, высокий. Чтобы понять язык, нужно понять эту систему также. И потом вина была, помните, да, вина такая. Или ситара, гитара, баян, гармонь. Потому что это звуковые штуки. Не просто, ты посмотрите, там сколько кнопочек. Это все различные звуки. А? Трехрядка, четырехрядка, пятирядка, шестирядка, семиструнка, шестиструнка, трехструнка, однострунка даже есть. Определенный звук. И этот звук нужно было нести. Нести Слово Божье. И в Шримад Бхагаватам описывается, как Нарада Муни о нотах говорит, что у Бога Солнца, да, семь коней, семь лошадей, или коней, коней. Ну, там их здесь все. Уса, муса, буса, буса, там, муса. Ну, потом я скажу, и вы уже... А то все вам расскажи сразу. Тогда не будешь великим. Просто я-то к чему говорю? Каладыши Патра, нужно что сделать? Говорить ровно столько, обязательно, ровно. Прабхупада говорит, что если вы ничего не соображаете, то вы скажете им столько, что они просто это обесценят. И он говорит, нужно ровно столько сказать, сколько может быть только что понято. А понято может быть только столько, сколько вы хоть когда-нибудь что-нибудь сделали для других, не для себя. То есть вы когда что-то делали другим, делали это как? Бескорыстно, чтобы вам ни фотографию не напечатали вашу, как вы это делаете. Чтобы вы просто сделали бескорыстно. Кому-то другому, ни маме, ни папе, но все начинается с мамы и папы. Потому что Кришна говорит, я отец, дающий семя. Я мать, взращивающая это семя. Таким образом, в отношениях к отцу и к матери также происходит носкость. Носкость. Отец, отче. Поэтому раньше людей называли по отчеству. Понимаете, да? Не по фамилии, по отчеству называли. По имени это не так важно. Отчество. Почему? Потому что отец был важен. Вас не напишут, что вы там Леонид Викторьевич какой-нибудь там. Или там вы Леонид Мариевна, Леонид Авдотьевна, или кто там, Ольговна. Отец должен быть. Даже все тетеньки, да, было строго. Что, Машка, ты кто? Кто? Анатольевна. Мария Анатольевна. А мама как? Такая подумала, Алексей. Нет, зовут-то маму как? Ольга. Вот представляете, Мария Ольговна. И вместо фамилии бабушкино имя еще там какая-нибудь. Дуськовна. Отче. И он должен был вас что делать? Отчитывать. Ну-ка, отчитаться и отчитать. Отчитаться, отчитать. Итак, читали. Отчитать надо его. И он должен что? Отчитаться. Перед кем? Перед отче, отцом. А мама там что? Она всегда вам пирожок даст. В эту в одиночную камеру, где вы должны, ваш отец, мама там вам устроит все, благо. Она вам туда ночью тихонько кресло принесет, вы там даже растолстеете. Потом утром у вас все это отберут, и вы будете такой весь жирный, выспавшийся, стоять и смотреть на отца так. Всю ночь не спал. Мама всегда все у вас, так сказать, уничтожит. Поэтому мать обязательно должна была слушаться кого? Да. Да боится. Почему? Иначе она не даст что сделать? Взрастить. Взрастить не даст. Древо это. Древо знания. Не даст взрастить. Потому что для нее это чадо. Облочка означает на санскрите. Чадо. Облочка. Она будет... Она же облочку дала семени то. И она поэтому, кто что дал, тот зато и трясется. Там родословная. Видите? Родословная. По роду передавалось какое-то слово. Родословно. И слово было у Бога. А то, ну, там парампара. Ой, елки. Там вообще запутаешься. Безобразие будет вообще. И Вьясадева описывает, что два вида живых существ. Одни называются без изменений. То есть никогда не изменяют, не предатели, не изменники. А другие изменники. Изменники разменивают все там, все это менялы. Все торгуют. Все они торгуют. Все они там что-то перепродают, киоски разные просят, ходят. Как вы там? Уля Леонид Владимирович, как у вас там? Нормально все? Так сказать, я такой несчастный. Ой, если бы знали, какой я несчастный. Ой, давеча кофе пил без всякого удовольствия. Я женщина беззащитная, слабая. А киоску, аквакиоску, да вот что, тут макли наводят, то-то, все, пятое, десятое. Биржа целая. Биржа. И тут все, любого можно. Как это говорят, на жадину не нужен нож. Ему покажешь медный грош и делай с ним что хочешь. Там кот Базилио, так сказать. Базилий блаженный. Он, я слеп. Ой, кот! И она там Алиса в стране чудес. А? И она там. А вон-то этот Буратино. О, это тоже очень интересная сказка. Но ее надо рассказывать с комментариями. Если без этого... Ничего никто не поймет. Это очень важно. Итак, существует арифметика. Все так быстро можно вычислять, быстро отнимать и даже быстро давать. В основном это сейчас у нас алгебра, как это отнять. Как все отнять. И как поменять, так сказать. И, помните, да, сказка есть там. Что ж вы делаете, дяденька? Ужика мучаете. А он говорит... А что, сейчас возьму и замучу его. Он говорит, что ж вы, дяденька-то, давайте что, поменяемся, что ли, я вам гуся отдам лучше. А ужика-то не мучаете? Помните, да? И казалось, он такой дурак, да, вроде? Посмотрите, какой сострадательный. Выгоды не знает. Вы гады. Поэтому она, о, все поменялось. И так важны были сельхозобщины, потому что в сельхозобщине можно было растить рожь, зерно, мед, фрукты, коров. Представляете, да? А там можно было рожать, роженицы были бы. Вот с такими рожами. Рожденные были бы. Мы говорим, день рождения. Рожь как важна. А сейчас вообще... Сейчас я уже... Пшеница вся. Братья сеяли пшеницу и отвозили в град-столицу. Знаете, столица-то была недалече от села. Это все звуки, вы представляете? Я вам что-то говорю, и у вас совсем по-другому. А вот вы бы читали, никогда в жизни бы не подумали. Что за чушь, блин, как это? Кота-мура. Шуры-муры. Вы видите, как важны ударения, тона, полутоны. Разделенность. Слоган должен быть. Ритм в речи. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Чит-то это что такое? Серьезно? И что и там знания? Вот е-мое. Ну, е-мое. Столько интересного мы сегодня узнали. Но для этого надо было петь, служить. Нужно было терпеть всякие разные наезды. Вот почему и говорят. А кто слушал? А тут и сказки конец. А кто слушал? Молодец, а не холодец. Молодец. Хари Кришна. Есть два типа живых существ. Бренные и неизменные. Странный язык. В материальном мире каждое живое существо меняется. А обитатели духовного мира всегда остаются неизменными. Непробиваемые. Пожалуйста, вопросы. Что? А что? Так я же думал, вы уже услышали? Я же специально написал, чтобы вы слушали. А вы не услышали ничего. Поэтому говорят, да имеющие уши, да услышат. А уши-то вроде все, да? А уши-то, оказывается, на санскрите, это совсем другое. А? Уши-то, это, оказывается, один конь там, знаете, у Бога солнца. А? Итак, вот я вам сейчас азбуку. Алфавита это даже и говорить не надо. Это латино-германский. А вот азбука, образность, образное мышление. Как переводится? Просто, если вы читаете, азбуки, веди, глаголь, там, ну, поехал, там, добро, тр-тр-тр-тр-тр. Вот как переводится. Все эти все слова совмещать в ритмичности. И получается, я знаю буквы, писание. Писание – это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание. Несите слово убежденно, знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. Вот перевод азбука. Что такое азбука? Вопросы? Да я ничего не говорил. Забудь. Люди собирают информацию, чтобы где-нибудь бравировать. Вот меня что беспокоит. Люди что-то слушают, читают только для того, чтобы выпендриваться перед другими, что они лучшие. Это пандитство очень сильно меня беспокоит. А другие, которые приходят слушать этот выпендреж, тоже ничего не делают, а приходят, что записывают с умным видом. А? Поэтому, когда правки, поправки, дополнения, замечания, замечено, поправка, править, да? Есть. И дополнить. Это разные вещи. Ты сейчас что хочешь узнать? Для чего? Ты понял, что надо слушать? Ты вообще про Мангалару ты что-нибудь новое узнал? Узнал? Серьезно? Угу. Это очень важно для Шафрановых. А то будете такие очень странные. А другие будут приходить на него, чтобы всем показать, что они не спят. Как всякие там чушки. Это особая любовь такая к живым существам называется. Лучше вы спите. Потому что страшно, если вы еще не спите, когда шатун какой-то появляется под нами, потом гризли, уже всех уханькает. Всех повалит, всех завалит. Или там на Мангаларате месяц ходит, потом пьют 3 недели. Горькую. То они занимаются благотворительностью, столько отдали, что теперь стали жаднее, чем раньше были жадными. Представляете? То есть они так жертвовали, а потом видят, ну никакой отдачи. и так дико жалеют, что это сделали. Что жадность их возросла в 100 000 раз теперь. Ну зачем так неправильно следовать процессу-то? А? Поэтому они... А предмеченные, так они... Зачем им гирлянды, да? Зачем им? Вена. Звук этой флейты. Зачем им? Им подавай телефон сотовый. Вот вы говорили об азбуке. Я говорил обо всем. Я говорил о руническом писании, о двенога. Да. Вы пытаетесь, как я понял, чтобы мы немножко как-то изменились и как-то это так, ну, понимали, так, как наши предки понимали. Я правильно понимаю. Я 13 лет уже это пытаюсь. Вы думаете, что я сейчас только это узнал? А вам нас не жалко? Нет, я понял, о чем вы спрашиваете. Жалко. Жалко, но мне еще более жалко, что никто об этом практически не говорит правильно. Люди разжигают национализм за счет этой информации, ненависть к другим нациям, народам, к другим культурам. Это же, вы знаете, как говорится, и ангел может... Вернее, и дьявол может ангелом казаться, начни он только Библии касаться. Можно же разжечь ненависть, а можно разжечь в человеке, что просто я должен узнать. Любознательность, как минимум, люба. То есть любовь к знанию привить к человеку. Чтобы он сам доковырялся, потому что это так же здорово, что все за семью печатями, все искажено. Значит, вы можете стать кем? Воином, который эти замки собьет, печати. Это же вся тема духовной жизни. Если не будет этих дверей и трудностей, как же вы, как это, как сказать, награда же это, понимаете, да? А награда должна быть за битву, ратную битву, то есть нравственно биться нужно, а не ненавидеть. Арджуна не ненавидел Кауравов. Он знал о всех их планах, все, и Юдхиштхира, они не могли испытывать в сердце к ним ненависти. И поэтому Кришна встал на их сторону. Потому что у них не было этого эгоизма. А когда я читаю каких-нибудь там Даниловых или каких-то личностей, меня это беспокоит. Я вижу, как сказки здесь разных славянских ученых читают. Эти люди, они скомпрометируют ненависть в вашем сердце. И это только будет в угоду вашим противникам. Противна должна быть сама ненависть человеку. Противно само развлечение, божественное и демоническое. Как это говорят? Богу Божье должно быть отдано. А кому там? Кесарю Кесарева. Цезарю Цезарева, да. Меня простите, да? Прощайте меня, что я вас перебил. А это вы меня простите, я вас перебил. Не, я-то всегда перебиваю. Для нас это приятно. Что я смотрю, как человек реагирует, когда его перебивают. Можно с ним так или нет? Хорошо, это хорошо. Будем дружить, значит. И еще, вы читаете лекцию, и у вас нет завершения. У меня как бы там... Вы даете информацию, но вы знаете все, и... Ага. Пожалуйста, не мешайте мне. Шутка, простите. Значит, вы... Я, просьба такая, вот я не часто бываю на ваших лекциях. Но вы заводите нас в тупик, вы будоражите наши умы, вы знаете ответ, но вы доходите до определенной информации, а дальше переключаетесь на другую тему, или там вы очень так, мимика у вас все это, просто интересно вас слушать, это вот просьба такая. И еще вы говорите о демонических личностях, о демонических личностях, и просто о положительных демонических личностях, ну отрицательные, вот... Ну, вы тут несколько раз говорили, что вы достаточно проницательны. Я проницательный, да вы что? Это так просто. Это я на себя наговариваю. Сейчас я вам видео. Я же главный же тут. Я главный. Я же не могу быть не главным, ты елки. И вот вопрос. Демоническая личность несет всюду зло. Так? Вопрос. Не к вам. Потому что я не могу это в литературе найти, а то ответы я не нахожу. Зло, как правило, это то, что не зависит от любви. Независимость – это и есть то, когда мы хотим не зависеть от любви. А есть два противоположных аспекта. Либо любить себя, либо любить других. Други. Знаете, друга. Любить других. Значит, как бы в других видеть объекты любви. А когда любим, говорится, как вот Чинаки Пандит, такой был моралист, философ, или как правильно это сказать, аморалист, наверное, амор, любовный такой. Он говорил, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Плеть. Плетение. Такое есть понятие, плетение. Знаете, вот в творчестве, в фольклоре, в разных старых вещах, помните, да, плели лапти, плели там всякие макраме, вязали, узлы всякие разные были, морские узлы такие, всякие. Вот эта вся узелковость, мы говорим, в чем суть, узлы, привязанности и так далее, гуны, значит, это веревки, представляете, да? Привязывают узлы, разруби узел, мечом знания отречение. И вот это представление о культуре, как мы говорим, зла и добра, это неправильное представление. Потому что есть такое понятие добродетель, а есть такое понятие благость. Благость – это значит для себя благо. То есть это удовлетворение своих эгоистических желаний до полного состояния блага. А добродетель – это совершать какие-то богоугодные поступки по отношению к другим. Поэтому раньше говорили «добродетель», но теперь стали говорить почему-то «благость». «Аго» – это «го» – это корова, «аго» – это против коров. Большое противоречие, а вот как «млечный путь», «млеко», да, это вот «млечный путь», это «ганга» же. Ну, вот мы можем увидеть в ведах, что «млечный путь», мы каждый день можем увидеть вот это вот. Ну, такое как бы туманности такие. Это же Млечный Путь, это Ганга. Это связано с историей Ваманы Девы, который Бали Махарадж ему пожертвовал 3 шага. И он пробил вселенную, и истекла Ганга. То есть по небу прямо она, видно. Это молоко божественной коровы, Сурабхи ее называют. Сурабхи. И поэтому люди к коровам относились не просто как-то, ну, это достаточно серьезно, потому что Кширадакашая, Вишну, это планета, где молоко, океан молока. Поэтому эти Сурабхи, они дают этот океан молока, и Кришна, он находится в молоке, там же находится Ядхалахала, там же находится камень Шимантака, там находится цветок этот... Как? Париджата, да, там же находится все. И в молоке находится Амрита. Амрита. Мритью означает смерть, а амритью означает бессмертие. Мрить, умереть, значит. Амрита означает бессмертие. Это ги, солнечное масло там, которое льется на зеленые холмы. Там ходят, когда трава вырастает, кушают коровки, молочко у них появляется. Люди пьют молочко, кушают. Каравай, каравай, кого любишь, выбирай. Я люблю, конечно, всех, а вот эту или вот этого больше всех. Этого. Кого там этого? А теперь не каравай уже. Не буду говорить, что, но в любом случае. Раньше был каравай, и люди ели каравай и пили молоко. И голова их, голова, да? Го – это тоже опять корова. Поэтому говорили голова. Верхние чакры, они все приводились в движение. Почему? Потому что по солнцу сахасрара движение. Вы помните, да, что у женщин все наоборот, да? Поэтому можно понять, что... Но если вы хоть чуть-чуть что-то слышите, что я вам говорю, слышите. Не читаете и не записываете, а слышите. Тогда вы понимаете, что у женщин немножко все наоборот. То есть противоположно. Если у мужчин по солнцу, то там иногда что? И вот поэтому мужчины должны были воспитывать женщин. Отец, а не мама. А поскольку вот мужчины чересчур такие, то там можно было бы и что? И маму Ишоду неплохо было бы иметь. Бабушку Пурнамаси неплохо было бы иметь. Потому что там агнецы. Огонь! А тут вода, которая разбавляет молоко. И говорится, что нельзя бесконечно это молоко разбавлять водой. Потому что там должен быть пара. Пара. И должна быть гамса. Гамса. Агамса. Гамса – это лебедь. Агамса – это обладающий природой. Агам – это что такое? Я. Да. То есть живое существо должно понимать, как извлечь благо. Но на самом деле говорили, никогда не говорили, жить, поживать и благо наживать. Всегда говорили, с чего наживать? Добро. О. Жить, поживать и добра наживать. До солнца обязательно. Добра наживать. А жевать это что такое? Рожь. Поэтому запорожские казаки не принимали христианство 700 лет. Россия крещена 1000, а казаки не принимали целых 700 лет. И только Романовы их все-таки задавили. 300 лет дому Романовых. Они все-таки покрестили их, стравили всех лбами эти казачества. И они все были покрещены. 700 лет они рожь защищали, не давали, прятали рожь. И за мешок ржи коммунисты расстреливали сразу. Даже за маленькую горсть ржи. Потому что если эта рожь попадала в тело человека, обязательно рождался богатырь. То есть Божий человек. Он мог больше, очень большие проблемы принести в мире. Для мира торгашей он опасная личность. Так рожь, как молоко, полезно. Рожь? Ну а рожь, она-то от коров появляется. Это все связано. Рожь. Солнце, молоко, корова, земля, чувство и Бог. Все называется одной линией. Поэтому называли сила богатырская. Хари Кришна. Шрила Прабхупада, Киджай, Шиши Нитай Гауранга, Киджай, Гаура Праминанга.